Кот что-то горячо обсуждал с молодым человеком в оранжевой футболке. Завидев меня, помахал рукой, а вскоре подошел. К тому моменту я заняла свободный стол и в ожидании Лео попросила официанта принести воды. «Привет», — сказал Котов, целуя меня. «Просто так заехала или...» «Что или?» — усмехнулась я. «Ну, Лео собирался приехать, говорят, вас видели вместе». «Люди всегда что-нибудь говорят. Зачем тебе Лео?» «Ты что, не слышала? По городу хакерские атаки. Вчера 3 частные клиники не работали, сегодня еще 2». «У тебя есть частная клиника?» «Кто сказал, что за рестораторов не возьмутся?» «Лео-то здесь при чем? Во всем, что касается компьютерных программ и защиты, ему нет равных». «Серьезно?» — искренне удивилась я. «Ну, не будь богатого папочки, Лео бы все равно в бабле купался. Говорят, в 14 лет он стырил миллион из какого-то банка и не попался». «Лео выпендрежник», — отмахнулась я. «Возможно», — не стал спорить кот, но при этом хакер от бога. «Реально крутой чувак. Ладно, отдыхай». Он поднялся и отправился по своим делам, а я еще некоторое время сидела в полном обалдении. Новость об очередном таланте моего возлюбленного не произвела бы такого ошеломляющего впечатления, не процитируя код дословно приятеля Ильи. Помнится, тот, проверяя мой компьютер и видя, как на его глазах исчезло письмо, якобы присланное мамой, выразился так же: «Реально крутой чувак». «Вдруг это действительно Лео?» — испуганно подумала я. А дальше все оказалось совсем просто. Стоило взглянуть на события с этой точки зрения, и они начали выстраиваться, образуя логическую цепочку. И теперь было удивительно, как я не поняла все это раньше. В общем, когда появился Берзинь, вопросов у меня практически не осталось. Зато были ответы. Он шел между столиков невероятно красивый, уверенный в себе. А мне хотелось разнести здесь все к чертям собачьим. Вот только непонятно, с какой стати за мою глупость должен расплачиваться кот. Лео сел напротив, хмуро взглянув на меня, и буркнул. «Привет». «Привет», — ответила я и попробовала улыбнуться. Вышло так себе. Видеть его оказалось тяжелейшим испытанием. Мне требовалась хотя бы короткая передышка, чтобы собраться с силами. «Я сейчас», — сказала я и отправилась в туалетную комнату. Умылась холодной водой и немного постояла, глядя на себя в зеркало. «Похоже, с любовью ты не угадала», — пробормотала я и подмигнула своему отражению. Хотела, чтобы получилось лихо, вышло жалко. «Я заказал бизнес-ланч под номером 1», — сказал Берзинь, когда я вернулась. «Не против?» «Пусть будет номер 1». Берзинь смотрел недовольно и не собирался нарушать затянувшуюся паузу. Это пришлось сделать мне. «Оказывается, у тебя бездна талантов», — усмехнулась я. «А ты сомневалась?» «Нет, что ты, но об одном точно не знала». «Ты реально крутой чувак во всем, что касается компьютеров». «Я действительно такой умный, талантливый и красивый, как обо мне говорят», — серьезной миной заявил он. «А еще ты мастер интриги». «А какой лицедей?» — в тон ему продолжила я. «Это ты к чему, милая?» «Дала себе труд немного поразмышлять. Наверное, не самое привычное занятие и не самое приятное». «Насчет не самого приятного — в точку». «Что ж, просвети меня», — развел он руками. «Любопытно узнать, до чего ты додумалась». «Ты решил использовать исчезновение моей матери, чтобы избавиться от конкурента. А чтобы обвинения в адрес моего отца были весомыми, тебе понадобилась я». «Если уж родная дочь его обвиняет...» «Милая», — усмехнулся Берзинь, — «с прискорбием должен заметить, крыша у тебя сильно сносит. То влево, то вправо. Тараканы ремонт затеяли». «С тараканами у меня перемирие, сидят тихо и не высовываются. Смотри, что получается. Альбину ты нашел в рекордные сроки, придумав вполне логичное объяснение. На самом деле, все это время она работала на тебя. В роли моей мамы она появлялась точно по заказу. Меня тебе показалось мало, и ты решил, неплохо, если мою мать в кавычках и ее секретарь увидит. Дважды ты случайно оказывался рядом. Первый раз, чтобы продемонстрировать мамин плащ, а второй — спасти от злодеев. Их роль исполнял кто-то из людей твоего папеньки. Я сталкиваюсь с Лапшиным в его доме, и он вроде бы случайно выбирает тебя из списка моих контактов. Вообще-то, Он обратил внимание на СМС и сделал вывод, что мы любовники. «Вернемся к Альбине», — не обращая внимания на его слова, продолжила я. «Ты настойчиво предлагал следить за моим отцом. Тебе было важно, чтобы я увидела их вместе. И выдвинул версию. Она — алиби моего отца, то есть изображала маму в день ее исчезновения. На самом деле, в то время они даже не подозревали о существовании друг друга. Ты забыл, сестры были не в ладах. Оттого Анастасию никто не искал так долго. Ты сам или кто-то из твоих людей уговорил ее приехать сюда, поучаствовать в спектакле. Сколько ты ей заплатил? Или пообещал вывести на чистую воду убийцу сестры, то есть моего отца?» «Да тебя заслушаешься, дорогая!» — подперев щеку рукой, с улыбкой произнес Лео. «Приехав сюда, Альбина встретилась с моим отцом. По твоей просьбе, конечно. Это было нужно, чтобы их последующая встреча уже на моих глазах выглядела так, точно они давно знакомы. Альбина объяснила отцу, что знает о нем от сестры. Это вряд ли бы его удивило. А еще она попросила о помощи, и он ей помог. Может, она даже намекнула на свои подозрения, а не он ли виновник смерти Анастасии? И папа дал ей денег. Боялся, что об их связи станет известно? Наверное. Ты мог быть доволен, но моя недоверчивость настораживала. И ты решился на шаг, который развеет мои сомнения. Мы отправились к Альбине. Однако на самом деле наша встреча в твои планы не входила, и девушка погибла. Это о твоих грандиозных замыслах. Теперь то, что касается лицедейства. Твой внезапный интерес ко мне надо было как-то объяснить. Хоть ты и считал меня дурой, но не всякая дура поверит во внезапно вспыхнувшую страсть. И ты придумал пари, которое все отлично объясняло. А находясь довольно длительное время рядом с прекрасной девушкой, в самом деле не мудрено влюбиться. «Здесь лишь два слова правды», — засмеялся он. «Ты действительно прекрасная девушка. Искренне надеюсь, что смеяться ты будешь недолго. Ты чокнутый сукин сын. Ты убил Альбину ради своих дурацких планов». «Идиотка», — понизив голос до шепота, произнес он. «Я никого не убивал и не отдавал такого приказа. Труп в квартире был для меня такой же неожиданностью, как и для тебя». «Тебе предоставят возможность доказать это», — заверила я, поднимаясь. «А я приложу максимум усилий, чтобы ты надолго задержался в тюрьме». «Смотри, чтобы там не оказался твой папаша», — сказал он, широко улыбаясь. Вот эта его лучезарная, роскошная, в лучших традициях Голливуда улыбка меня и доконала. Я влепила ему пощечину, хоть и знала, бить людей нельзя. Но теперь выходило, что таких, как Берзинь, можно. Щека его побагровела, глаза полыхнули ненавистью, зубы он стиснул, но все-таки произнес: «Пошла вон!» Я торопливо покинула ресторан. Не из-за того, что испугалась ответных действий, об этом я думала меньше всего, а из-за того, что боялась разреветься самым глупым образом. Я бежала к машине, исходя нервной дрожью и думая лишь об одном — поскорее отсюда убраться. Однако далеко не уехала. Без рыдания обошлось, но стало ясно. В моем состоянии лучше по городу не ездить. Надо хоть немного успокоиться. В общем, припарковавшись возле супермаркета, я подумала, что не худо бы пройтись. Но осталась в машине. Не знаю, как долго я бы пялилась в лобовое стекло, до боли стискивая руки, но тут вдруг задняя дверь распахнулась, и в машину сел мужчина. Поначалу я его даже не узнала. Бейсболка, надвинутая на глаза, свободная толстовка, делавшая его гораздо крупнее, и борода. Наверное, борода избила с толку. Пока я пыталась избавиться от изумления от подобного нахальства, мужчина заговорил, и оказалось, передо мной Лапшин. То ли частный сыщик, то ли просто жулик, не так давно застукавший меня в своей квартире. Надо полагать, сейчас он с ответным визитом. «Добрый день», — сказал он, а я спросила. «Вы не заблудились? Выметайтесь отсюда и поскорей. Судя по тому, как вы только что расстались с Берзинем, ваша любовь пошла на убыль. Вы узнали, что у него есть еще подружка? С ней он, кстати, провел эту ночь. Или все еще хуже, и вы, наконец, поняли, что имеете дело с убийцей? Я и о вас не лучшего мнения. Вы ведь ему помогали. Кстати, где разжились чудодейственным средством для роста волос?» «Борода фальшивая», — усмехнулся он и тут же вновь стал исключительно серьезным. В том-то и дело, что помогал. Боюсь стать ненужным свидетелем вслед за Альбиной. Вот и приходится маскироваться. На сочувствие рассчитываете? Зря. Не на сочувствие, а на помощь. Берзинь впервые появился у меня еще 4 года назад. Нас познакомила моя приятельница. Он предложил мне работу, и я согласился. Какую работу? Следить за вашим отцом. Думаю, он планировал его убийство. По крайней мере, было похоже на то. Потом вдруг дал отбой, очень хорошо мне заплатив. От третьих лиц я узнал. В тот момент Фортуна повернулась к Берзиню и его папаше передом, а к вашему отцу задом. Видно, парень счел, что время терпит. Сложись ситуация иначе, и вы бы стали сиротой. Вы хотите сказать, в исчезновении моей матери виновен Берзинь? Я не знаю, кто виновен, и знать не хочу, если честно, но пару месяцев назад он вновь у меня появился. Во время нашего предыдущего сотрудничества я показывал ему фотографию, где ваш отец вместе со своей любовницей, Анастасией Лопахиной. Надо отдать должное этому мерзавцу. Память у него исключительная. Он не только запомнил девицу, но и обратил внимание на ее сходство с вашей матерью. Именно Анастасию мне и предстояло найти. Я выяснил, что девушка погибла еще 4 года назад, незадолго до исчезновения вашей матери. Довольно странное совпадение. Оно заинтересовало Берзиня? Возможно. Но куда больше интересовала сестра погибшей, Альбина. Я не сразу понял, чего он хочет. Вся эта игра в переодевалке. Потом дошло. Идея избавиться от вашего отца его не оставила. Только теперь он вознамерился упечь его в тюрьму. С вашей помощью. «Нам здесь лучше не задерживаться», — вдруг сказал Лапшин. «Вполне возможно, его люди уже рыщут по городу, разыскивая нас. Поздравляю, вы теперь тоже ненужный свидетель, как я и Альбина». Я тронулась с места, толком не зная, куда ехать. В душе был полный раздрай. Почти наверняка Лапшин говорит правду, то есть, по сути, ничего нового он не сообщил. И вместе с тем меня терзали сомнения. Возможно, это просто нежелание верить в то, что человек, которого любишь, — убийца. Однако я хорошо помнила реакцию Лео, когда мы обнаружили труп Альбины. Берзинь прав. Для него гибель женщины явилась полной неожиданностью. Думаю, он отправился к ней вместе со мной, заранее предупредив ее об этом и проинструктировав, что она должна мне сказать. Сомнений у меня остаться не должно. За рулем маминой машины в день ее исчезновения была именно она. «У него есть тайная квартира», — вновь заговорил Лапшин, — «на Сущевской. Он в ней не живет, появляется крайне редко. Доказательства его вины там». «Какие доказательства?» — нахмурилась я. «Веские. Лучше показать, чем рассказывать. Но есть проблема. Проникнуть в квартиру не так просто. В подъезде дежурит консьерж, надо что-то придумать. Если подняться из паркинга на лифте, консьерж нас не увидит». «А как попасть в паркинг? С улицы это могут сделать лишь те, у кого есть брелок от ворот». «У меня есть ключи от квартиры, брелок тоже есть. У Берзини 2 места в паркинге. Одно занимает его спортивная машина, второе свободно, когда его нет». «Отлично, значит, на вашу машину жильцы внимания не обратят. А если обратят, вряд ли бросятся ему звонить. Если машина там, значит, Берзинь дал кому-то ключи от паркинга, по-другому туда не попасть. Дежурный внизу есть?» «Нет». «Вы поссорились, но ключи он у вас не отобрал. Невероятная удача. Поехали». До дома Берзиня на Сущевской мы добрались за 5 минут. И все это время меня так и подмывало послать Лапшина к черту и сбежать. Из города, из страны, с этой планеты. Я не хочу никаких доказательств. Я и так знаю, что выбрала не того. Знала с самого начала. А теперь надо идти до конца. Это все, что мне остается. Я достала ключи из сумки и свернула к воротам паркинга. Нажала кнопку на пульте, ворота открылись, и через несколько секунд я заняла место рядом со спортивной машиной Берзиня. Именно здесь он оставлял свой джип. Не произнося ни слова, мы направились к лифту. Уже в кабине Лапшин достал из кармана бахилы и резиновые перчатки, протянул мне. «Наденьте, наши отпечатки там не нужны. Не то он чего доброго заявит, что доказательства ему подкинули». «Моих отпечатков там предостаточно», — покачала я головой. «Как знаете». Лапшин быстро натянул перчатки и надел бахилы. Когда мы вошли в квартиру, сердце вдруг болезненно сжалось. Лапшин запер дверь и убрал ключ в карман брюк. «Идемте», — позвал. «У нас не так много времени». Я направилась в гостиную. Лапшин шел чуть сзади. неожиданно схватил меня и с размаху ткнул лицом в стену. Я взвыла от боли и точно бы не устояла на ногах, но он держал меня за шею. Ударил второй раз, третий. Я пробовала закричать, вырваться, но он стиснул мне рот и нос ладонью, развернув к себе, и зашипел. «Я не против, чтобы немного пошуметь. Это дело лишь на пользу, но не слишком громко, чтобы кому-то из соседей не взбрело в голову звонить в полицию». Я начала задыхаться. Лапшин ослабил хватку, а я смогла задать вопрос. «Что вы делаете?» «Хочу отправить в тюрьму твоего любовника. По-моему, он это заслужил». Он ударил меня кулаком в живот, я вскрикнула от боли, а он вновь стиснул мне рот, схватил за волосы и с такой силой приложил к стене, что я сползла на пол в полуобморочном состоянии. «Он спятил!» — в отчаянии подумала я, не понимая, что происходит. «Я расскажу тебе историю», — устраиваясь передо мной на корточках, продолжил он. «Жила-была девушка, возможно, не такая красивая, как ты, и у нее не было богатенького папаши, но она тоже заслуживала счастья. Как все люди, разве нет?» Ответа на этот вопрос не требовалось, но я кивнула, а Лапшин вновь заговорил. «Она очень хотела быть счастливой, и когда встретила твоего Берзиня, подумала, что вытащила выигрышный билет. Еще бы! Богатый красавец, умница, настоящий принц! Неудивительно, что она влюбилась». «Это та девушка на фотографии на вашем холодильнике», — с трудом произнесла я. «Ты наблюдательна, это она. Я знал, что ее любовь не принесет ей ничего, кроме горя, но поделать ничего не мог. Он бросил ее очень быстро, и в самом деле зачем она ему? Простая девочка с добрым сердцем. Она страдала, а он просто вычеркнул ее из своей жизни. Забыл. Она же не могла жить без него. Однажды я выпила больше, чем следовало, села за руль и погибла. Говорили, не справилась с управлением, но я уверен, она это сделала нарочно, потому что потеряла надежду. А он? Он даже не знал об этом или сразу забыл. Когда он явился ко мне пару месяцев назад, я сказал: «Лизы больше нет», разбилась на машине. И зная, что он ответил: «Очень жаль». Ему не было жаль, ему было все равно. Он хотел, чтобы я на него опять работал, заплатил мне деньги. Лишь его интересы имели значение, все остальное — ерунда. Он мерзкий ублюдок, который ходит по головам. «Эта девушка была вашей дочерью?» Вопрос его разозлил, и он вновь меня ударил. Однажды я ей помог, и мы стали друзьями. «Этот псих был в нее влюблен», — подумала я. «А когда девушка погибла, окончательно спятил». «Тогда почему вы работаете на Берзиня? Это он приказал меня избить!» Идея критики не выдерживала. «Зачем это делает в собственной квартире?» Оправдывало меня то, что из-за боли я соображала плохо. «Избить!» — усмехнулся он. «Нет, я собираюсь забить тебя до смерти!» «Я ведь сказал, я хочу, чтобы твой любовник оказался в тюрьме!» «Вы поэтому убили Альбину?» Начав кое-что понимать, пробормотала я. Лапшин засмеялся. «Я даже оставил кое-какие улики, что должны привести к нему. Но машина правосудия нерасторопна, а он со своими деньгами способен выскользнуть из ловушки. Из той, но не из этой». «А ведь он прав», — в панике подумала я. «В этой квартире Лео появляется нечасто, и неизвестно, когда меня обнаружат. Мой труп, а не меня, как бы жутко это ни звучало. Доказать свою непричастность ему будет нелегко, тем более что сегодня многие стали свидетелями нашей ссоры. Логично предположить, мы продолжили скандалить в его квартире. Ссора закончилась избиением, сил он не рассчитал, и в результате я скончалась». «Я не виновата в ее смерти», — сказала я, почти уверенная. «Это бессмысленно». «Мне жаль», — усмехнулся он. «В самом деле жаль, но другого выхода нет». Лапшин вновь ударил меня, и пока я хватала воздух, достал из кармана моток пластыря, оторвал от него кусок и заклеил мне рот. «Давай все закончим побыстрее». Собрав все силы, я ударила его ногой. Боец из меня никудышный, но я отчаянно сопротивлялась. Я думала о том, что если доберусь до окна, у меня появится шанс, но боль с каждым ударом становилась все нестерпимее, а сил все меньше. Я смогла высвободить руку, сорвала пластырь и закричала. И тут же на голову обрушился такой удар, что я потеряла сознание. Но за секунду до того, как отключиться, я увидела Лео. Он стоял в холле и смотрел на меня. Очнулась я в больнице. Рядом был папа. В голове туман, должно быть, от обезболивающих. «Папа!» — позвала я. Он вскочил со стула, на котором сидел, а я вновь погрузилась в беспамятство. Так и не успев спросить, привиделся мне Лео или нет, что с Лапшиным и как я оказалась в больнице. Узнать все это я смогла лишь на третий день, когда окончательно пришла в себя, и папа счел возможным кое-что рассказать. Лео по чистой случайности появился в своей квартире, чем и спас мне жизнь. Лапшин был так занят избиением, что его заметил не сразу. В результате Берзинь без особых проблем скрутил его, вызвал скорую и полицию. Уже потом выяснилось, не было никакой случайности. Мои поездки, которые Лео не мог контролировать, здорово его нервировали. И когда я отлучилась в ресторане в туалет, он спрятал маячок в моей сумке и теперь мог отслеживать мои передвижения. То, что я после ссоры вдруг отправилась в его квартиру, Берзиня удивило, вот он и поспешил туда. Жаль, что потратил довольно много времени. Это обошлось мне сотрясением мозга, а также переломом ключицы и левой руки. Возможно, Берзинь предпочел бы обойтись без полиции, ведь его собственная роль во всей этой истории была довольно неприглядной, а с Лапшиным ничто не мешало разобраться по-свойски. Учитывая их с отцом репутацию для Олега Федоровича, все закончилось бы куда хуже, чем для меня. Однако решение приходилось принимать в спешке. Я лежала без сознания, а медики непременно бы поинтересовались, кто меня до этого состояния довел. Надо было либо сдавать обоих, либо обоих вывозить по-тихой. Мои шансы выкарабкаться в этом случае стремились к нулю. Лично я скорее удивилась, что просто не исчезла, как моя мать. Более романтичная особа непременно бы вообразила. Кое-какую симпатию ко мне Лео все же испытывал, и это сказалось на его решении. Но я была далека от романтизма, и в доброе сердце Берзиня не верила. Я даже сомневалась, что оно в принципе есть. И то, что Берзинь в больнице не появился, лишь убедило меня в этом. Несмотря на все старания Лапшина, неприятности Лео, как выяснилось, не грозили. Поначалу Лапшин заявил, он избил меня на почве личной неприязни, но узнав, что я потихоньку выкарабкиваюсь и уже даю показания, свои тоже сменил. Личная неприязнь осталась, но теперь уже к Берзиню, которого он обвинял в гибели своей подруги. Впоследствии в убийстве Альбины он признался, но утверждал, что они были любовниками, поссорились, и убил он ее по неосторожности. Берзинь в обоих случаях остался в стороне. Честный бизнесмен, на которого старались повесить два убийства. Не было никаких попыток обвинить моего отца и прочего, а был одинокий псих Лапшин. Уверена, здесь не последнюю роль сыграли деньги Берзиня, а также его умение убеждать даже самых упрямых. Оттого сыщик, забыв про недавнюю ненависть, перешел к сотрудничеству. Я с рассказом о коварной деятельности Лео тоже не спешила. Может, боялась впутывать во все это отца, а может, была еще причина. Я хотела как можно скорее вычеркнуть Лео из своей жизни. Точно его там и не было никогда. Через 2 недели меня выписали из больницы. Папа настоял, чтобы я жила у него, и я согласилась. Чувствовала, испытания еще не закончились, а в такое время лучше держаться вместе. В первый же вечер папа после долгих предисловий сообщил об анонимном звонке в полицию. Звонивший указал место, где следует искать тело мамы. «Это совершенно точно она. Мы похоронили ее 3 дня назад. Прости, что не сказал тебе сразу, но я подумал, после всего, что ты пережила, будет лучше». Папа не договорил, обнял меня, а я прижалась к нему покрепче. Утром мы отправились на кладбище. Я сидела у маминой могилы, щурилась на солнце и думала, все было не зря, ведь я нашла ее. По крайней мере, теперь у нас с отцом есть место, куда мы можем прийти, поговорить с ней, попросить прощения, чтобы когда-нибудь получить его и жить дальше. Правоохранительные органы занялись расследованием убийства моей матери, и для отца наступили непростые дни. Он вновь оказался подозреваемым, по крайней мере, сам был в этом абсолютно уверен. Пока я думала, как поступить, рассказать о старике или молчать в надежде, что следствие выйдет на него без моей помощи, произошло кое-что еще. Однажды утром принесли телеграмму, в которой сообщалось, Бабаев Виталий Валерьевич накануне скончался. Соседка, присматривавшая за ним, выполнила его распоряжение и отправила мне телеграмму, а письмо с его признанием в правоохранительные органы. Заявление Бабаева показалось следствию убедительным. А может, кто-то из папиных друзей, обладая достаточным влиянием, поторопился поскорее оставить эту историю в прошлом. В общем, дело было закрыто. Тут, собственно, и следовало поставить точку. А дальше, как говорится, жили они долго и счастливо. Но счастливо почему-то не получалось. И если кости срослись довольно быстро, то душевные раны все не затягивались. Я вернулась к работе и почти все свое время посвящала ей. А в редкие минуты отдыхала, таращилась в потолок или смотрела в окно, чем очень беспокоила папу. Он как мог старался вытащить меня из этого состояния, но не особо преуспел. Дни тянулись одинаково серые, безрадостные, и конца им не предвиделось. Истинную причину моей великой тоски я нашла довольно быстро, но даже себе не пожелала в ней признаться, пока однажды ночью не зазвонил мобильный. Взглянув на дисплей, я с удивлением поняла, что звонит Лео. Контакт я давно удалила, но номер до сих пор помнила и ответила, сама толком не зная, зачем я это делаю. «Привет», — сказал он. А я сказала: «Тут вообще-то люди спят». И правда, блин, все нормальные люди спят, а прочие по клетке мечутся. «Да ты пьян», — усмехнулась я, поняв, что не так с его голосом. «В хлам, милая. Не то не стал бы тебе звонить. Я распоследняя тварь. Вот такая новость. Все не так и неправильно, Нюська. Хочу выбросить тебя из головы и думаю постоянно. А тоска такая, хоть волком вой». Он и вправду завыл протяжно и жутковато. По спине побежали мурашки, и я сказала: «Придурок!» И отключила мобильный, чтобы он не вздумал перезвонить. И твердила себе, что Берзиню нет места в моей жизни. Просто нет, что бы я сейчас себе не навыдумывала. Он больше не звонил, а я то и дело смотрела на телефон и все ждала, упорно не желая себе в этом признаться. Я мало общалась с друзьями и почти никуда не выходила. Боялась встретиться с Лео. Но однажды мы все-таки встретились. У Ильи был день рождения, он собирал друзей у Котова и настоял, чтобы я тоже пришла. Исчерпав все возможные предлоги, я в конце концов согласилась. Надо сказать, предчувствия в тот вечер у меня были самые скверные. Уже подъехав к ресторану, я едва не сбежала в последний момент. Но тут появился именинник, и мне пришлось последовать за ним. Вопреки ожиданиям, вечер получился замечательный, и я порадовалась, что наконец-то выбралась из своей скорлупы. Смеялась, танцевала с Ильей и, кажется, была почти счастлива. Довольно уж точно. До тех пор, пока не почувствовала на себе чей-то взгляд. Повернулась и увидела Лео. Он сидел в компании молодого мужчины и двух женщин. Я поспешно отвернулась, но глаза словно против воли возвращались к нему снова и снова. Вот так мы и смотрели друг на друга, пока я, улучив момент, когда Илья был занят, не сбежала. Села в машину, достала ключ, но так и осталось сидеть, вцепившись руками в руль. Дверь ресторана распахнулась, и появился Лео. Подошел и сел рядом со мной. Моросил дождь, капли воды скатывались по лобовому стеклу. Мы смотрели на них, точно не в силах повернуть голову и взглянуть друг на друга. «Я люблю тебя», — сказал Лео. И вновь повисла тишина. Лишь стук дождя по крыше, казалось, становился громче с каждой секундой. «У меня не получится», — прошептала я, глядя на свои руки. «Ладно», — сказал он после недолгого молчания и повторил. «Ладно». Распахнул дверь и ушел, так и не взглянув на меня. Я смотрела на его удаляющуюся фигуру, стиснув рот руками, чтобы не закричать. А утром убеждала себя, что поступила правильно. Я твердила это до тех самых пор, пока вдруг не разревелась прямо во время совещания, повергнув в шок своих подчиненных. Заперлась в кабинете и, уткнувшись лбом в сложенные на столе руки, просидела так до самого вечера. Потом позвонила папе, сказала, что пойду на день рождения к подруге, а ночевать буду у себя. Заехала в супермаркет и купила литровую бутылку виски. Первая порция алкоголя вызвала отвращение, вторая пошла лучше, после третьей я начала получать удовольствие. После пятой мало что помнила, но до кровати как-то добралась. Утром, едва проснувшись, я схватила мобильный и проверила свои звонки. Звонок всего один, в 1:15, и длился 27 минут. Господи, что я успела наболтать за это время? Но по-настоящему расстроило не это. По-настоящему я расстроилась, когда не увидела входящих звонков. Их не было ночью, не было утром, прошло еще 3 часа, а Лео так и не перезвонил. Если поначалу я твердила, он просто дает мне возможность выспаться, то теперь стало ясно. Травила я себя виски совершенно напрасно. У Лео достаточно здравого смысла, чтобы понять, у нас нет будущего. Я отмокала в ванне, с подозрительной настойчивостью думая о том, что неплохо бы утопиться. Когда позвонил папа, поинтересовался, как прошел день рождения, а я честно ответила: «Страдаю с перепоя». Папа засмеялся и предложил вместе пообедать, а я пообещала приехать к нему на работу. Других идей просто не было. Через час я действительно была в его кабинете, немного бледная, со слегка покрасневшими глазами, и все же выглядела вполне нормально, раз папа сказал: «Господи, какая ты у меня красавица!» Тут в кабинет заглянула его секретарь, извинилась, вошла и, странно оглядываясь, плотно прикрыла за собой дверь. «Алексей Егорович», — сказала, слегка запинаясь, — «там Берзинь». «Какой Берзинь?» — растерялся папа. «Вообще-то оба хотят вас видеть». Папа посмотрел на меня, я на него, и мы дружно пожали плечами. «Что им надо?» — спросил папа, обращаясь к секретарю. «Не сказали». «Ну, зови», — кивнул он, вновь взглянув на меня. Секретарь распахнула дверь, громко сказала «прошу». И в кабинет вошел Лео в компании мужчины лет 60, высокого, подтянутого, с седой шевелюрой. Отец с сыном были похожи. Я вдруг подумала, лет через 30 Лео будет выглядеть так же, а еще подумала, что мне это нравится. Папа наблюдал за появлением заклятых врагов с некоторым недоумением. Берзинь-старший между тем спросил, обращаясь к сыну и указав на меня. «Это она?» Лео кивнул, а он продолжил. «Ага, теперь хоть ясно, отчего у тебя крышу снесло». Он выдвинул стул и на этот раз обратился к моему отцу. «Я сяду, в ногах, правда, нет». Лео остался стоять, мы с папой тоже. «Короче, так», — сказал Берзинь-старший. «Я своему парню не враг, и если уж его угораздило влюбиться в твою девчонку, в общем, прекращаю вражду в одностороннем порядке». Пока папа думал, что на это ответить, Берзинь повернулся к сыну. «А ты так и будешь молчать?» Лео нахмурился, сделал шаг в нашу сторону и сказал: «Я люблю вашу дочь и прошу ее руки». Папа посмотрел на меня с сомнением, а я поспешно отвела взгляд. «Ну, это ей решать», — неуверенно начал папа. «Она сейчас так настроена, что пошлет меня просто из упрямства», — сказал Лео. «И вовсе нет», — влезла я и покраснела от досады. Мужчины переглянулись и, как по команде, начали улыбаться. «Я хотела сказать...» «Давай-ка, Алексей Егорович, выйдем ненадолго», — поднимаясь, сказал Берзинь-старший. «Пусть без нас разбираются». Все, что я наболтала ночью, начала я, как только за ними захлопнулась дверь, но договорить не успела. Лео притянул меня за плечи и поцеловал. И это было лучшее, что он мог сделать в ту минуту. Текст читала Юлия Бочанова.